Глава 21. Впустить его. Дыхание сбилось, руки задрожали, когда я полезла в карман за ключами. Зэд забрал их, нашел нужный и отпер дверь. Придержал ее, пропуская меня вперед. Жест до абсурда галантный для такого, как он, говорящий о том, что вбит в голову с рождения. Впрочем, теперь было ясно, почему человек из хорошей семьи попал в тюрьму. Он просто психопат. Никакие родители не способны исправить врожденную патологию, даже самые хорошие. Я прошла мимо него, стараясь не касаться, но в узком проеме двери это было невозможно. Плечи соприкоснулись. Электрический разряд, пробравшись под плотный слой одежды, пробежал по коже. Господи, что со мной не так? Кис выскочил из комнаты, возмущенно мявкнул, реагируя на мое отсутствие, но все равно держал хвост трубой, демонстрируя радость. Зейд тут же поймал эту мелочь на руки. Котенок начал ластиться к незнакомцу, как к родному, включив свой внутренний моторчик. Маленький предатель. «Как его зовут?» Интересуется, поглядывая на меня из-под ресниц, попутно почесывая за ухом урчащего от удовольствия котенка. Зависла, уставившись на них. Зейд выглядел как парень с обложки журнала для девочек, вошедших в пубертат. Красивый, высокий, любящий животных. Абсолютно ничего в нем не говорило о его невероятной жестокости. Вместе с тем, никакие моральные рамки его не останавливали, когда он спас меня в день бунта в тюрьме. В тот момент я ощущала его силу с лихвой. Какой же он на самом деле? «Кис», — озвучила единственное имя, которое успела дать приблудышу. Зейд изогнул бровь, выглядя при этом так, будто тоже может отзываться на эту кличку. «И часто ты так отлучаешься из тюрьмы?» Дело на равнодушным тоном, интересуюсь, вешая верхнюю одежду в шкаф, после чего забираюсь в сумку, чтобы вытащить сотовый, что покоился на дне. «Должно быть, я переволновалась». Иначе никак не объяснить то, что все мои покупки высыпались из нее на пол, прямо под ноги гостя, который как раз снимал с себя тяжелые ботинки. Зейд поднял оба телефона и карточку с симкой с пола, с любопытством их изучая. Я буквально наблюдала, как в его голове двигаются шестеренки. «И зачем тебе это?» Он вертел звонилку между пальцами, будто впервые видел столь древний аппарат. Конечно, такими раритетными моделями перестали пользоваться еще до его рождения. Знаешь, доктор, чем больше я пытаюсь разобраться в тебе, тем больше у меня возникает вопросов. Заявляет, возвращая мне в руки купленные гаджеты с таким видом, будто получил один крошечный пазл к общей картине. Просто мой сотовый иногда глючит, неуклюже вру, пряча все в шкафчик в коридоре. «И ты решила купить самую убогую модель сотового». Зейд насмешливо изогнул бровь, всем своим видом демонстрируя, что не верит моей лжи. Не верит, но не пытается пытать, давить и принуждать. Такое со мной впервые. Ты удивишься, но у врача в колонии не самая большая зарплата. Наконец мне в голову приходит разумный довод, почему я хочу сменить последнюю модель яблофона на сотовый 5-летней давности. Зейд бросил на меня короткий взгляд, явственно говорящий о том, что мне не стоит дальше множить ложь. Принявшись, с великим любопытством осматривать мое скромное жилище. Кухонный стол чист. Ничто не говорило о том, что недавно здесь были разложены на эпизоды момента жестокой расправы. Затем я прикрыла глаза, судорожно вспоминая, не оставила ли трусики валяться где-нибудь в неположенном месте. «Ты так и не ответил, как часто сбегаешь из Шоушенка?» Следуя за ним по пятам, чтобы успеть вовремя спрятать нечто, не предназначенное для мужских глаз. Но, кажется, перед уходом я выбросила весь компромат в корзину для грязного белья. «Раньше в этом не имелось необходимости», — пожал плечами. А теперь необходимость появилась? Вопрос повис в воздухе. Неужели ему так сильно нужно было узнать мое состояние после того, как его член протаранил меня? «У меня в запасе ровно 24 часа, Василина», — сказал он будничным тоном. «Конвоиры думают, что я в медчасти с температурой. В медчасти уверена, что я уже вернулся в камеру. Времени я выкрал себе совсем немного. Сердце странно сжалось. Я даже не представляла, как воспринимать то, что этот человек решил провести со мной драгоценные сутки своей свободы. Будто его выбор компании должен что-то значить. Впрочем, любой психопат и нарцисс поступил бы на его месте так же. Поэтому я смотрела на него, насупившись, недоверчиво. «Ты спятил?» Я сокрушенно покачала головой. «Тебя поймают и накажут». «Не поймают, но если ты хочешь меня наказать, мы можем обсудить этот момент». Послал мне такую многообещающую улыбку, от которой стало еще жарче. После чего его голодный взгляд скользнул к холодильнику. Черт, дико соскучился по нормальной еде. Он распахнул дверцу. Внутри царило запустение. Минералка, баночка старого йогурта и на задней полке забытый кусок сыра, щедро украшенного сине-зеленым бархатом плесени. Зейд просвистел себе под нос. «Не густо, доктор». Поднял на меня насмешливый взгляд. Я пожала плечами. «Живу одна, ем что хочу и когда хочу». В ответ на губах Зейда расцвела довольная улыбка. «Очень рад, доктор, потому что, лежа на нарах, я изнывал от ревности». Произнес с улыбкой, значение которой невозможно было разобрать, и понять, он всерьез или шутит. «Хотя мне очень интересно, где твой муж. Но сейчас я не намерен это выяснять. Он ведь нас не потревожит». «Может, и зайти в гости. Что тогда будешь делать?» Склоняю голову, изучая его. «Попрошу у него твоей руки. Как тебе такой вариант?» Подходит ближе, вновь давя на меня своей маскулинной привлекательностью. «Ха, очень смешно. Будем решать проблемы по мере их поступления», — сказал он, отправляя сыр и йогурт в мусорное ведро. «Сейчас предлагаю справлять продовольственный кризис в твоем холодильнике. Ключ от подъезда есть?» Я молча указала на ключницу. Он взял ключ, кивнул «жди» и вышел, тихо прикрыв дверь. Абсурд ситуации достиг космического масштаба. Опасный заключенный, чье фото в свое время должно быть украшало стены, разыскивается, отправился в ближайший магазин за продуктами. Я опустилась на стул, не понимая, стоит ли ждать Зейда, или он все же сбежит к более хлебосольной зазнобе. К моему удивлению, вернулся он быстро, с двумя пакетами, набитыми едой. Методично рассовал все по полочкам, потом понюхал рукав своей футболки и скривился. «Черт, я пропитался запахом тюрьмы. Разрешишь принять душ, доктор?» Обратил на меня горячий шоколад своих глаз. Попыталась остановить свое разбушевавшееся воображение, которое рисовало его полностью обнаженным в моей крошечной ванной. «Господи, за что мне подобные испытания?» Тяжело вздохнула. Но, кажется, Зейд читал каждую мою мысль, отчего бесил еще сильнее. «Конечно, сейчас принесу полотенце». Передала ему свежепостиранное белое полотенце. Наши пальцы снова встретились на мгновение. «Спасибо», — сказал он тихо и закрылся в ванной. Шум воды стал саундтреком к моему оцепенению. Сама я, пока ждала Зейда, переоделась в более удобную одежду, ношеные джинсы и старенькую футболку. Он вышел минут через 10. От него исходил аромат моего геля для душа, жженый карамель и орех пекан. Сладко и вкусно. Сердце ёкнуло, когда я прозрела, и мой взгляд уперся в его голый торс, затем опустился к джинсам, низко сидящим на бедрах. Во рту непроизвольно скопилась слюна. Я ощутила дикий голод и стыд. Влажные капли блестели на точеном торсе, подсвечивая его фигуру, как софиты в музее со скульптурами греческих богов. Слишком красиво, чтобы быть правдой. Остановила свои предательские глаза, когда они последовали за пупком, ныряя вниз, в то, что спрятано под джинсами. Дыхание затруднилось, в кухне оказалось неожиданно жарко. Он вытирал голову полотенцем, не обращая никакого внимания на новую фанатку в моем лице, пока я не могла отвести взгляда. Каждое его движение заставляло мышцы перекатываться под гладкой загорелой кожей. Сильные, исчерченные венами руки, широкая грудная клетка, косые мышцы живота. Смотреть на него все равно, что на дикого барса в ареале его обитания. Красиво и захватывает дух. Пугающе и невероятно притягательно одновременно. «Теперь чувствую себя человеком». Зейд подарил мне очередную улыбку, от которой запылали щеки. И, черт возьми, его улыбка выглядела куда невиннее, чем мои мысли в этот момент.